Впрочем, мать быстро собралась, взяла себя в руки и постаралась принять соответствующее теме выражение. «Ах да, Мина Спенсер Браун, очень печально, даже трагично. Не могу даже придумать, что подтолкнуло ее к этому. Так жаль, что не смогла ей помочь. Чувствую себя ужасно виноватой, но мне и в голову не приходило, что у нее что-то не так». Время бежало, отсчитывая минуты, и Шарлотта остро ощущала его ход, понимая, что после трех можно в любую минуту ждать гостей. «Мина не покончила с собой», — бесцеремонно вмешалась она. «Ее убили». Какое-то время в комнате стояла полная тишина. Лицо Кэролайн померкло, плечи опустились, вся она как будто ужалась и втянулась в себя. «Убили? Как ты это можешь знать? Ты пытаешься напугать меня, Шарлотта?» Вообще, именно на это Шарлотта и рассчитывала. Но признаться означало бы по меньшей мере вдвое уменьшить эффект заявления. «Мне Томас сказал», — ответила она. «Мина Спенсер Браун умерла от отравления белладонной, но принятая доза намного превышала то количество, что находилось в доме. Значит, яд поступил откуда-то извне. Давать белладонну, чтобы она покончила с собой, ей никто бы не стал. Следовательно, речь может идти только об убийстве». «Не понимаю», — Кэролайн покачала головой. «Зачем кому-то убивать Мину? Ничего плохого она никому не сделала. Денег после себя не оставила и в очереди на наследство, насколько я знаю, не стояла». На лице ее отразилось смятение. «Бессмыслица. Олстон не из тех, кто завел бы интрижку на стороне и решился бы... Нет, это нелепость». Голос окреп уверенностью, и Кэролайн подняла голову. «Томас, должно быть, ошибся. Наверняка есть какое-то другое объяснение. Мы просто пока не нашли его». Она выпрямила спину. «Скорее всего, принесла откуда-то». «Я нисколько не сомневаюсь, что если поискать получше...» «Томас отличный полицейский, и он не ошибается», — твердо и к немалому изумлению Шарлотты сказала Эмили. Заявление было смелое и не вполне соответствовало истине, но сестра продолжала. «Он обо всем подумал, и если говорит, что это убийство, то так оно и есть. И нам нужно принять это и действовать соответственно». Она широко открыла глаза и посмотрела на Кэролайн, но потом отвела взгляд чуть в сторону. Нанести решающий удар, глядя матери в лицо, не достало духа. «А значит, полиция повсюду. Расспросы, расследования, они все тут перероют. Во всей округе не останется ни одного маломальски значимого секрета, ни одной тайны». Дошло до Кэролайн не сразу. Она знала, как это все неприятно, и до сих пор не могла забыть Кейтер-стрит. Видела угрозу близким к Мине людям, но не видела опасности для себя самой. Эмили подалась назад, лицо ее заострилось от жалости. Она чувствовала себя виноватой, потому что беда грозила не ей. «Мама, Шарлотта говорит, ты потеряла медальон, и вещь эта такова, что было бы желательно, чтобы его никто не нашел. Время сейчас требует величайшей осторожности. Даже самые невинные поступки могут выглядеть странными, если становятся известны обществу и их начинают обсуждать. Ты же знаешь, слухи все часто преувеличивают». «Всегда преувеличивают», — с горечью подумала Шарлотта, «и за редчайшими исключениями в худшую сторону, если, разумеется, ты сам их не разносишь. Правильно ли она сделала, что привезла сюда Эмили? Ведь могла бы сказать то же самое и сама». Сейчас, слушая эти слова со стороны, ей казалось, что они звучат намного резче, чем ей хотелось бы. И еще они отдавали эгоизмом. Как будто бояться в первую очередь следовало за репутацию Эмили, а Шарлотта движима всего лишь любопытством и самодовольством, и, воображая себя детективом, дает чересчур большую волю воображению. «Им нужно быть очень осторожными». Она посмотрела на Эмили, заметила, что кожа ее порозовела и тепло поднялось почти к глазам, и поняла, сестра это тоже осознала. Шарлотта наклонилась вперед и взяла Кэролайн за руки. Они как будто заледенели и даже не отозвались на прикосновение дочери. «Мама, нам нужно выяснить все, что только возможно о смерти Мины. чтобы расследование закончилось прежде, чем Томас или кто-то еще начнет думать о жизнях других людей. Ее убили по какой-то причине. Либо из-за любви, либо из-за ненависти, жадности, зависти, да чего угодно. Она коротко и резко выдохнула. Или из страха. Мина была умна, ты сама так говорила. Она много что знала и многое замечала. Может быть, она узнала что-то о ком-то, и этот кто-то, чтобы сохранить свою тайну, счел возможным убить ее. Здесь есть вор, и от этого нельзя просто отвернуться. Может быть, Мина знала, кто вор, и по глупости дала понять, что знает это. Или, может быть, она сама была воровкой и украла что-то такое, ради возвращения чего ее и убили. Видя возможность сказать что-то практическое, прикрыв этим уже сказанное эмоциональное, Эмили с радостью поддержала разговор. «Бога ради, разве Томас не обыскал дом? Он должен был подумать об этом? Это же так просто!» «Конечно, подумал!» — резко бросила Шарлотта, с опозданием осознав, как это прозвучало. Томас не нуждался в защите, Эмили была о нем достаточно высокого мнения. В каком-то смысле он ей даже нравился. «В доме ничего не нашли», — продолжала она. «По крайней мере, ничего такого, что посчитали бы важным. Но если мы проведем свое расследование, то, может быть, узнаем что-то, чего не смогли узнать они. Люди ведь не скажут полиции больше, чем необходимо, разве не так?» «Конечно, не скажут», — живо поддержала ее Эмили. «А нам скажут». И мы можем услышать то, что не услышал бы Томас. Ложь, домыслы, потому что мы знаем людей. Мы определенно должны это сделать. Мама, сегодня мы пойдем с тобой, причем прямо сейчас. С кого начнем? Кэролайн невесело улыбнулась. Сопротивляться было бесполезно. С Олстона Спенсер Брауна, ответила за нее Шарлотта. «Выразим наши глубочайшие соболезнования, скажем, что поражены случившимся. Весьма кстати, мы потрясены трагедией и ни о чем другом думать не можем». «Конечно». Эмили, поднявшись, поправила юбку. «Я разбита горем». «Ты ведь даже не знала ее?» — напомнила Кэролайн. Эмили спокойно посмотрела на мать. «Нужно быть практичной, мама. Я встречала ее на каких-то вечерах, и она мне очень нравилась». «Я даже думаю, что мы стояли на пороге долгой тесной дружбы. Ему-то откуда знать?» «Как она выглядела? Неловко выйдет, если я не смогу узнать ее на портрете или фотографии. Хотя всегда можно сослаться на близорукость. Нет, не хотелось бы. Тогда мне пришлось бы на все натыкаться и за все цепляться».